Я поклялся со слезами на глазах. В эту минуту, если бы Карл VII потребовал у меня, чтобы я взял приступом Бильбао, то я бы поклялся это исполнить. В минуты большого волнения клянешься всегда с восторгом. Неприятные мысли являются уже после, когда начинаешь размышлять. «Верный Антонио, друг моего сердца», — сказал его величество, — и он меня поцеловал. «Приказывайте, государь, приказывайте», — сказал я. Он повторил: «Верный Антонио, друг моего сердца». И я, плача от волнения, понимал, как мало личных заслуг у того, кого считают героем. Тогда король пристально посмотрел на меня. Его томный взгляд стал пытливым и жестким. — Ты клянешься, что не выдашь моей тайны, Антонио? — Клянусь, государь, — сказал я, став на одно колено. Он меня милостиво поднял. — Ну так слушай. Он весь согнулся в кресле и закрыл глаза своими чудными руками. — Антонио, свершилось. Твой государь влюблен. — Вы, государь? — спросил я удивленно. — Это случилось не так давно, но уже на всю жизнь. Я люблю. — Что я говорю «люблю»? — Я обожаю мадемуазель де Меркер. Мадемуазель де Меркер — это та молодая француженка, которую Аллегрия де Шар привезла сюда месяц тому назад после истории с Вилли-Леоном. Я ее видел несколько раз. Но она на меня произвела впечатление совершенной красоты. — Ну так что же, государь? — сказал я живо. — Идиот! — возразил он мне без всякого желания меня задеть. — Ты совершенно не понимаешь всей важности моей страсти и всего того, что стоит на ее пути. — Но ведь вы же король. — Я король, да, я король. — Это совершенно ясно, — ответил он нервно. — Ах, бедный Антонио, как я тебе завидую! Видно, ты никогда не любил. В душе я улыбнулся. Очевидно, что король ничего не знает о моей связи в 1849 году, в то время, когда министром был Клеонар с очаровательной балериной Луизитой. Дон Карлос был очень юн тогда, но с тех пор он мог об этом услышать. История в свое время довольно нашумела в Мадриде и даже дальше. Я только ограничился вопросом: могу я узнать у вашего величества, что это за препятствие, на которое вы намекаете? — Оно не одно. — Их 20, — ответил он, делая утомленный жест. — Во-первых, герцогиня де Торрес Ведрес. Ведь ты же знаешь, конечно, что донья Жуана удостоила меня своим вниманием. — Можно дать герцогу назначение к какому-либо двору? — прошептал я. — Чтобы донья Жуана, проезжая через По, и спросила аудиенцию у королевы Маргариты, — ответил дон Карлос, пожимая плечами, — и передала бы ей мои письма. — Ваше Величество, вы ей писали? — Я писал. — Конечно, я писал. — Ах, бедный Антонио, сейчас видно, что ты никогда не любил. — Ну, а еще что? — Еще? — Еще Аллегрия. — Она безгранично предана вашему величеству. Это-то я хорошо знаю. Но, тем не менее, она то, что она есть. — Люсиль, то есть мадемуазель де Меркер, живет с ней вместе в Дуранго. И этим самым молодая девушка себя совершенно скомпрометировала. После этого, несмотря на всю древность ее рода, она мне немножко сродни, Антонио, как ты хочешь, чтобы она была допущена ко двору?